на портрете Лафона и портретах его друзей, я заметил, да и теперь иногда вижу, собственное неприятие, отвращение к самим себе. У настоящего предателя, милостью Божьей, говорил я себе в такие минуты, не может быть двуличного вида. Каждый из мужчин, о которых я повествую, изведал периоды взлета. То было время их блеска. Я был знаком с Лабусьером и видел, как он разъезжал с любовницами в роскошных автомобилях. Он был уверен в себе и убежден в своей правоте, невозмутимо творя свое доходное дело доносчика. Ничто не терзало его. Угрызения совести, чувства, приносящие другим столько муки, которую выдают их лица, не тревожат невинную душу Люсьена, говорил я себе. Боб надеялся, что, расписав Люсьена как гнусного типа, он отвратит меня от него. Но тем самым он лишь усилил мой интерес к нему. Я любовно воображал, как Люсьен убивает и мучает. Я ошибся. Он ни разу не предал. Я спросил его, не согласится ли он разделить мою жизнь со всем ее риском. Он посмотрел мне в глаза. Ни у кого еще я не встречал такого ясного взгляда. Он напоминал родник, струящийся по заболоченной равнине, где растут незабудки и растения, которые в Марване назывались плакучей травой. Потом он сказал: «Да, я могу рассчитывать на тебя и на твою дружбу». Тот же взгляд и тот же ответ. «Я буду вести такую же жизнь, как и ты, но только я не хочу воровать». «Почему?» «Нет, я лучше буду работать». Я замолчал. «Ты говоришь, что если я тебя брошу, ты станешь бандитом. Почему?» «Потому что мне было бы стыдно». Несколько дней спустя я сказал: «Знаешь, придется экономить, у нас кончаются бабки». Люсьен шел, уставившись в землю. «Может, мы найдем, что спереть?» — сказал он. Я замер, стараясь не показать слишком явно свой восторг, чтобы не нарушить то хрупкое равновесие, которое заставило его произнести эти слова. Я перевел разговор на другую тему. На другой день, после того, как мы навестили Г.Ш., он выразился точнее. Г.Ш. живет в квартире, которую он обставил мебелью за 4 дня, когда немцы вошли в Париж. Переодевшись с 3 дружками в мундиры вермахта, эти мундиры были украдены шлюхами у солдат, разомлевших от усталости, вина и любви, он ограбил несколько особняков, хозяева которых уехали. Его переполненный грузовик курсировал между гаражом и Пасси. Так он обзавелся и мебелью, и коврами. От подобных паласов, говорю я себе, исходит сдержанность, перетекающая в меня через ноги. Они с поистине материнским участием предписывают молчание, одиночество и спокойствие. Они дозволяют также произносить хулу и замышлять чудовищные преступления.